Мясо барашка было невероятно вкусным, белое перландское вино лилось во внутренности словно лечебный бальзам, а шутки и смех за столом не стихали ни на минуту. Однако вторая часть вечера прошла под знаком всеухудшающегося самочувствия Кремона невменяемого. Естественно, он изо всех сил старался не испортить вечеринку своим старым и новым товарищам, пытался контролировать свое состояние, а неуместное молчание объяснял обдумыванием пришедшей ему на ум оригинальной идеи. Но недаром Шислантулич считался одним из лучших врачей Эйнарми. Он и так не спускал со своего подопечного пристального взгляда, постоянно выпытывал о малейших странностях и отклонениях в жизнедеятельности организма и мечтал о той минуте, когда Кремон, а вернее все его молодое тело, полностью окажется в его распоряжении, чтобы провести его тотальную проверку. Поэтому барон-профессор первым заметил, что невменяемый иногда судорожно хватается пальцами за столешницу, словно боится упасть. При этом лицо его застывало, дыхание сбивалось, а глаза словно заволакивал туман. После третьего такого случая Шислан решительно придвинулся к молодому Эльмитолану и требовательно прошептал: «Что у тебя за приступы?» «Сам не пойму», — пожал парень плечами. «Такое впечатление, что перебрал алкоголя и весь мир вокруг пытается перевернуться, а потом начинаю проваливаться куда-то под землю, и ведь понимаю, что сижу на месте. Нет, выпивка здесь ни при чем. И часто у тебя так, первый раз? Потому и сижу молча, пытаюсь в себе разобраться. Чем же ты ощущаешь падение? Ведь глаза у тебя открыты. Видишь нас хорошо? В том-то все и дело, что начались странности со зрением. Все вдруг становится зыбким и нереальным, пытаюсь при этом зацепиться взглядом хоть за что-то, но все равно падаю, словно под землю. Хотя тело четко сигнализирует, что я в прежнем положении, а за стол хватаюсь скорее машинально. ХМ может, пройдет, озабоченно предположил Шислантулич и тут же отметил у своего собеседника очередной приступ непонятного состояния. Тогда он быстро повернулся к Аздежону. «Брик, это место ничем странным не славится», — тот, пристально уставившись на побледневшее лицо Кремона, настороженно ответил: «Да вроде нет. Может, здесь есть сверхглубокие пещеры? Кажется, есть некие катакомбы, но они всегда заполнены водой, ведь озеро совсем недалеко. Исследовали эти катакомбы?» С непонятной настойчивостью продолжал интересоваться Шислан. «Я имею в виду твоих коллег, которые ведают подводными поисками». «А», — улыбнулся Аздежон, — «те любую норку с водой давно на карту нанесли и дно прощупали. У них надо спрашивать». «Но с ним-то что?» Невменяемый шумно выдохнул и сукоризной скосил взгляд на врача. «Ничего, все в порядке. Просто люблю иногда развлечься отделенным сознанием, пошарить на всякий случай вокруг. Веселитесь, не обращайте внимания». Как раз в тот момент все в зале заметно оживились, музыканты заиграли веселую мелодию, и Мирта в кокетливой позе уже стояла перед Аздежоном, приглашая того на танец. Поэтому Брик Лазан тут же забыл обо всем, обнял гибкое женское тело за талию и поспешил на свободное от столов место. Бабу, Алехандро и Такос обступили вторую даму из их компании и задорно предлагали выбрать одного из них для танца. Девушка при этом кротко и жалостливо посматривала в сторону притихшего Кремона, а на того опять насел с градом вопросов настойчивый профессор медицины. «Голова болит, живот сводит, почему дышишь так тяжело? Звук не пропадает, не тошнит, вкусовые рецепторы работают?» Некоторое время на двоих беседующих эльмитоланов совсем не обращали внимания. Лишь когда музыканты сделали перерыв, а раскрасневшиеся сотрапезники вернулись за стол, заказав перед тем новый кувшин перландского, полковник погранвойск тоже забеспокоился. «Дружище, чего же ты не пьешь?» Невменяемый попытался отшутиться. «Мне хватит, и так перебрал». Вот только смех в ответ прозвучал слишком озабоченный и неискренний. А потом всех бесконечно удивил бабу, ни с того ни с сего предложив: «Возвращаемся в свои апартаменты, ведь завтра дел куча, хорошо выспаться не помешает». «Правильно», — поддакнул Шислантулич, — «а мне еще до завтрака придется проделать кучу анализов и прочих обследований, так что подниму рано». Почти все согласно закивали, спешно разливая по кубкам остатки превосходного вина. Видя такое странное единодушие, племянница Аздежона капризно надула губки. «Но ведь танцы только начались, и будут до самого утра». «Какие танцы, малышка?» — удивленно воскликнул Брик. «Я тебя еще час назад должен был сдать твоей мамаше лично в руки. Мне только разборок с родной сестрой не хватало. Вот когда повзрослеешь и выйдешь замуж». При этом бравый егерь с таким вожделением посмотрел на Мирту Шиловски, что та зарделась, то ли от стеснения, то ли от удовольствия и предвкушения. В общем, третьей части вечеринки не получилось. Вместо этого все отправились к местам своего ночлега, заодно приглядывая за состоянием Кремона невменяемого и по возможности окружая его со всех сторон. На свежем воздухе молодому герою полегчало, и приступы в ту ночь больше не повторялись. После пробуждения целый час пришлось пожертвовать барону Туличу, который что только не делал с многострадальным телом молодого колдуна, чем вызвал у наблюдающего за обследованием бабу праведное возмущение. «Конечно, я понимаю, что кровь для анализа взять надо, но скажите мне, ваша светлость, зачем вы ее набрали так много, да еще и из разных частей тела, разве это не одна и та же жидкость?» Врач даже не оглянулся на недовольного телохранителя. «Юноша, стойте и помалкивайте, а не то вспомню, что мне для сравнительных опытов еще 3 литра крови надо у кого-нибудь сцедить». Поморгав, бабу проявил достойную осведомленность. «Да у меня всего-то 5-6 литров, ха!» Шислан Тулич оглянулся и взглядом мясника окинул фигуру возвышающегося у окна парня. «Не волнуйся, твоя кровь и в 10-литровое ведро не поместится». Затем пробежался кончиками пальцев по шее своего подопечного, немного подумал и кивнул. «Ну вот, кажется, все». Тут как раз в дверь постучали и вошли брат и сестра Шиловски. Мирта, едва увидев на кушетке почти обнаженное тело Кремона, сразу же поспешила к нему, потирая ладошки и умиленно восклицая: «Доктор, давайте я вам помогу, обожаю лечить и мучить людей, особенно эльмитоланов». Невменяемый быстро вскочил на ноги и стал поспешно одеваться, приговаривая: «Да уж, женщины особенно гораздо изощрятся, хорошо, что большинство врачей все-таки мужчины, они палец обрежут, и ничего личного, работа, на них за такое и не обидишься». Он уже надел брюки и схватил рубашку, когда Мирта обошла его сзади, обняла руками за плечи и прижалась щекой к спине. «Если тебя кто посмеет обидеть, я ему глотку перегрызу». После такого признания все застыли в неловком молчании, которое, кашлянув, прервал барон Тулич. Он тоже прекрасно знал трагическую историю, когда невменяемый смог вернуть к жизни уже умершую Мирту Шиловски. Поэтому его мысли сразу вернулись в профессиональное русло. «Кстати, милочка, я бы очень хотел провести осмотр вашего тела и...» Договорить ему не дали. «Нет», — завопила Мирта. А Кремон, знавший о ее страхе перед медиками и опасениях о досрочном выходе на пенсию, тоже решительно заявил: «Ни к чему пугать девушку, ваша светлость, она совершенно здорова. К тому же страшно боится щекотки». Доктор не сумел скрыть недовольство. «Делать мне больше нечего, только больных щекотать, а я не больная», — разозлилась Мирта, по-прежнему скрываясь за спиной своего кумира, спасителя и объекта охраны, на что получила назидательное возражение: «Дорогуша, здоровых людей не существует в принципе, и тот, кто не лечится, так и умирает от болезней с твердой уверенностью, что он здоров». Поняв, что затевается ненужный спор, невменяемый попытался перевести разговор в деловое русло. «Завтракаем быстро, как в боевых условиях, и на полной скорости в библиотеку. В ближайшую неделю нам предстоит вдохнуть пыль тысяч фолиантов, но найти для нашего предприятия все упоминания и заслуживающие внимания факты». «Что, неужели эта библиотека такая большая?» Алехандро Шиловски скривился как от зубной боли. «Раза в 3 больше, чем в Каменной Радуге. Кошмар, я и в твоей-то запросто заблудился. Да, в доставшемся мне по наследству замке тоже есть что поискать. Невменяемые не одну сотню лет собирали лучшие экземпляры. Я вот сейчас подумал, а вдруг и там есть ценные сведения о Каррангарских горах? Раньше надо было об этом подумать», — вздохнула Мирта. «Почему раньше? Мы и сейчас можем послать запрос и попросить моего наставника, прежнего хозяина Каменной Радуги, господина Агюста, порыться в библиотеке. А если он еще и молодую маркизу Мальвику к этому процессу подключит? О, эта ягоза там любую строчку быстрее своего пра-пра-пра-пра какого-то там дедушки найдет», — заулыбалась Мирта, но тут же обеспокоенно нахмурила бровки. «Но тогда она сразу догадается, что ты здесь, и поверь, ее никто не остановит». Кремон, застегивая последние пуговицы, страдальчески закатил глаза. «А чего ее бояться? К тому же она должна слушаться приказов, а запрос можно оформить от имени здешней библиотеки, тогда Мальвика ни о чем не догадается. Все, идем завтракать». «Как же, такая не догадается», — услышала она за своей спиной притворно недовольное ворчание. Потянулись дни интенсивной работы. Конечно, работа в библиотеке – это не физический труд, хотя некоторые фолианты достигали 10 килограммов. Сама работа заключалась в скрупулезном анализе данных, выявлении самых важных деталей и разбивке их по основным группам. Креман выделил 4 такие группы. Основными считались данные по малоисследованным ответвлениям расщелин, гротов или пещер. Причем срок давности не имел значения. Данные тщательно наносили на специально для этого сделанную карту района Каррангарских гор, прилегавшего к столице Спегата. Для этой карты королевский архивариус выделил огромную стену в одном из читальных залов, и там же группа исследователей под руководством невменяемого устроила своеобразный штаб. Практически весь предполагаемый поход планировался и обсуждался возле этой карты. Во вторую группу поместили все описания и отчеты по уже совершенным ранее походам, то есть вполне проверенные официальные данные по пройденным и обследованным участкам горных внутренностей. К этим сведениям обращались в каждом случае, когда надо было решить какой-то спорный вопрос и докопаться до истины. Дальше шла целая гора мемуаров исследователей-одиночек. Здесь расхождение данных было просто неимоверным, ведь каждый спелеолог считал себя авторитетом в подобных подземных путешествиях и порой с горячностью, достойной лучшего употребления, посвящал свой труд изобличению предшественника или конкурента во лжи и доказательстве обратного. Поэтому третья группа содержала порой совершенно противоречащие друг другу данные. Последняя, четвертая группа вообще представляла собой подборку невероятных, абсурдных, а чаще всего явно надуманных и лживых утверждений, и письменных, и устных. Их авторами были местные или заезжие исследователи, случайные любители, искатели экстрима и приключений или вообще равнодушные к этому делу обыватели. Иногда в эту группу даже попадали детские сказки, что поначалу вызвало возмущение со стороны Бабу Берки и Мирты Шиловски. Когда гигант в очередной раз с пыхтением приволок в штабную комнату гору толстенных, пыльных книг и водрузил на стол перед расчихавшейся баронеттой, та высказала наконец давно сдерживаемое недовольство. «Креман, миленький, посмотри, что творится. Да этих сказок здесь тысячи, и в каждой хоть словом, хоть двумя да упоминаются каррангары или что-либо с ними связанное. У меня скоро здесь информации накопится больше, чем в трех первых группах, вместе взятых. Сжалься над моими пропыленными легкими, и над моими руками», добавил бабу ворчливо, хотя и почти не слышно. Они от этих стопок уже ниже колен вытянулись. Невменяемый оторвался от чтения очередного трактата и со вздохом откинулся на спинку кресла, потер глаза и лишь затем позволил себе улыбнуться. «Дружище, для воина длинные руки – невероятное подспорье в бою, а для мужчины еще и уникальная возможность обнять и приласкать женщину. Кто бы говорил», с некоторым ехидством успела вставить Мирта. Креман тут же обратил свой строгий, оценивающий взгляд на нее. «Что за странная леность и нежелание кропотливо работать с документами? Уверен, лучше сейчас лишнюю недельку покопаться в пыли фолиантов, чем потом неделями бессмысленно обламывать ногти и обдирать коленки, выкарабкиваясь из коварных расщелин и из глухих тупиков». Проигнорировав строгий взгляд и командный голос, баронетта скорчила страдальческое лицо. «Согласно месяц бродить по пещерам и пробираться по ним на четвереньках, вместо того, чтобы неделю глотать эту опротивившую пыль. Ао!» — с шутливой угрозой протянул молодой колдун. «Я тебе припомню эти высказывания. Ты у меня еще покарабкаешься по отвесным стенам. Конечно, я возражаю против того, чтобы ты меня сталкивал в каждую расщелину. Да маршрут, надеюсь, выберешь самый оптимальный. Но все равно не пойму, какой смысл ты находишь в этих сказках и прибаутках». «Согласен, генеральной подсказки в сказке», молодой колдун опять улыбнулся, «мы не найдем. Но некоторые мелочи нас могут натолкнуть на новые идеи. Например, ну вот, к примеру, самые бросающиеся в глаза противоречия. Помните, с каким жаром сотни исследователей доказывают, что ранее созданные карты неточны, во многом неверны и ошибочны, вплоть до утверждений опытнейших картографов, участвовавших в официальных экспедициях. Авторы просто высмеивают своих предшественников, когда упираются в цельную и совершенно нетронутую девственную скалу там, где по картам предшественников раньше был вполне приличный для человека проход. И что из этого следует? Что же, вступил в разговор и Алехандро Шиловски, а то, что не могут ошибаться сотни людей, и учтите, не просто любителей, а вполне достойных уважения, знаменитых исследователей. Ага, всеобщее помешательство, воскликнула Мирта и умильно закатила глазки, потом глуповато захлопала ресницами и наивно спросила, но при чем здесь сказки? А именно там мы находим разгадку этому странному недоразумению. Если, Конечно, вчитаться и вдуматься. Очень часто мы наталкиваемся на прямой ответ. Оказывается, в горах живут некие создания, которые умеют заделывать дыры, отверстия и целые тоннели. Сказки. В один голос воскликнули все помощники и телохранители невменяемого. А он продолжал, многозначительно улыбаясь. В своей короткой жизни я такого насмотрелся, что любая сказка порой кажется истинной правдой. Сами посудите, сколько еще неведомой нам магии существует в мире. Немерено. А с какими невиданными монстрами мне довелось повстречаться в гиблых топях. Хотя их изображение я потом нашел в одной очень странной книге. Жаль, что мне ее даже подержать не дали. Увы, но не буду отвлекаться. Итак, почему бы не предположить, что в Каррангарах вправду есть некие создания, которые сращивают трещины, заделывают дыры и умело заполняют любые проходы аутентичной по своим свойствам и структуре породы. Если мы примем это предположение за рабочую гипотезу, то очень многое станет понятно. Останется только сосредоточить свое отделенное сознание в строго выбранном направлении и отыскать след исчезнувшего прохода. Ведь именно за ними как раз и скрывались многочисленные неизведанные области, о которых с пеной у рта твердили некоторые наиболее удачливые исследователи. Все недоверчиво переглянулись, и бабу высказал вслух то, что интересовало всех. Но кто же замуровывает эти дыры? Разве это важно? Невменяемый основательно взбодрился, высказывая свою теорию, и теперь быстро расхаживал по комнате. В сказках, былих и легендах они упоминаются в самых полярных значениях, и описания их внешности редко когда совпадают. То это миниатюрные жучки, то многорукие гидры, то гигантские слизни, то пережевывающие камни кроты, то плоские коты с гигантскими глазами, то каменные люди, все органы которых сделаны из твердого песка. Иногда говорится о страшном слепом духе, который заточает в лабиринтах Каррангар неосторожных и слишком любопытных путников. Вы читали также и о жидких каменных озерах, которые иногда выходят из своих берегов и затапливают на своем пути все щели и даже огромные пещеры, то есть мифических существ целые сонмы. Я говорю мифических, потому что до сих пор нет ни одного официального свидетельства о том, что внутри Каррангар действительно хоть кто-то существует. Значит, там никого и нет, сделала вывод Мирта. Может и нет, согласился Кремон, останавливаясь. Затем резко пригнулся и заглянул под стол возле самых коленок баронетты, что заставило ее инстинктивно отпрянуть и нахмуриться. После этого колдун медленно выпрямился с таинственным выражением лица и прошептал: «А может, они просто отлично умеют прятаться?» «Ага», — скептически хмыкнул Алехандро. «И тысячи людей за тысячи лет так никогда и не видели этих отчаянно прячущихся жучков или каких-то духов. Смешно, честное слово. Может, они и вовсе невидимые? Вряд ли. Хоть какой-то осязаемой структурой они должны обладать, иначе им было бы наплевать и на нас, и на горы с отверстиями, и они жили бы себе спокойно в своем никому невидимом мире. Но как они выглядят, вопрос в данный момент несущественный. Главное, попытаться проверить сам факт зарастания отверстий в глубине гор. Если мы хоть в нескольких случаях это докажем, то сразу кардинально изменим всю суть исследований. А там и до тех самых жучков или духов обязательно доберемся». Помощники с сомнением покрутили головами, затем тяжело вздохнули, взяли в руки по очередному фолианту и, словно сговорившись, одновременно сдули с них пыль. «А вот так делать не стоит», — чихнув, притворно проворчал невменяемый. «Пользуйтесь влажными тряпочками. Не то я сейчас же покину эту душную, пыльную библиотеку и побегу в прохладные каррангарские пещеры». Трое телохранителей с улыбками переглянулись и тут же дунули на книги с еще большей силой. Но, видя, что Кремон уже углубился в чтение трактата, разочарованно вздохнули и продолжили поиск таинственных сказочных персонажей. Однако разговор на эту тему теперь возобновлялся каждый раз с новой силою. Серьезное изучение сказок создало вокруг группы невменяемого некий ореол скепсиса и пренебрежения. Особенно над ними потешалась и изгалялась старшая принцесса Спегота Лиза Мэйви. Она теперь никогда и нигде не упускала случая картинно всплеснуть руками и капризно пожаловаться. Ох уж эти исследователи. Вместо конкретных поисков они занимаются перечитыванием детских сказок. Во всем остальном отношения с наследной принцессой перешли на иной, странный и слегка натянутый уровень. Она часто приходила в штабную комнату и даже пыталась предложить свою помощь, но всегда получала предельно вежливый, но твердый отказ. Более того, если Элиза начинала что-либо говорить, ее выслушивали с должным вниманием и уважением и тут же полностью игнорировали ее присутствие, продолжая как ни в чем не бывало заниматься своими делами. От такого отношения принцесса пару раз чуть не срывалась в истерику, но вовремя останавливалась, догадываясь, что невменяемый специально провоцирует ее на подобное действие. Как-либо объясниться и извиниться за происшедшую в трактире драку Элизе тоже не предоставлялось возможности, хотя она уже давно была настроена это сделать и ждала лишь удобного момента. Но, как назло, Кремон теперь никогда не оставался один, возле него постоянно находилось 2-3 человека, а вытурить посторонних из комнаты или вызвать колдуна к себе принцесса не решалась, опасаясь уронить свое достоинство. Она сразу упала бы в собственных глазах, явно признав заранее свое поражение. Приходилось, сжав зубы, терпеливо поджидать удобного момента. Однако уже неделю у нее ничего не получалось. Мало того, что телохранители не оставляли своего подопечного одного, а барон Тулич и полковник однорукие часами что-то выспрашивали или шептали Кремону на ухо, так еще и другие потенциальные участники экспедиции зачастили в гости. Молодой колдун устраивал с ними продолжительные собрания, обсуждения и дебаты, споря до хрипоты и тыча в карту пальцами, сотни раз рисуя и снова стирая какие-то стрелки. В общем, командир предстоящей экспедиции спрятался в людском водовороте лучше, чем улитка в собственном известняковом завитке. А поскольку крутиться в этом водовороте было так интересно и заманчиво, принцесса не находила себе места из-за своего отторжения. С каждым днем она становилась все более нервной, раздраженной и невыносимой для окружающих. Никто толком не мог ей помочь, а может, просто побаивались схлопотать от нее нечто иное, чем обыкновенная человеческая благодарность. Тогда наследная принцесса пошла другим путем, решив привлечь на помощь свою венценосную мать, которая из-за безмерной любви к старшей дочери согласилась даже на раскрытие некоторых важнейших секретов своего королевского рода. И вот в один из дней, полных интенсивной работы и надоевшей пыли, в штабной комнате деловито появился первый секретарь и торжественно провозгласил: «Ее Величество королева Спегата Дарина II немедленно требует к себе Эльмитолана Кремона Невменяемого». Прозвучавший приказ у большинства присутствующих вызвал больше раздражения из-за прерванного интересного диспута, нежели удивление или непонимание. Однако находящийся возле карты Аздежон Бриклазан обеспокоился и с присущей ему обворожительной сердечностью обратился к секретарю: «Ой-ой, как официально, дружище, что произошло? Не могу знать». Секретарь виновато улыбнулся: «Но ее величество находится, как бы правильнее сказать, в слегка взволнованном и обеспокоенном состоянии». «Понятно». Брик озадаченно нахмурил брови, приблизился к невменяемому и тихо, чтобы слышал только он, посоветовал: «Будь осторожен, ибо это слегка означает, что королева очень зла и раздражена, но идти все равно надо», — выдавил Кремон сквозь стиснутые зубы. Глава 7. Неожиданная западня. На этот раз прием проходил в чисто рабочей обстановке, в личном кабинете королевы Дарины II. Это, как было известно молодому колдуну, являлось символом необычайного доверия к лицам, удостоенным подобного приглашения. А уж когда Кремон рассмотрел скромно пристроившуюся в самом уголке наследную принцессу, то сразу успокоился и перестал искать огрехи в своем поведении. Зато стал лихорадочно придумывать способ избавиться от ее высочества как можно мягче и на продолжительное время. Ведь, скорее всего, именно высочайшее присутствие своей дочери во всех его делах и попытается навязать королева Спегата. Но все оказалось совсем иначе, по крайней мере внешне. Ибо Дарина Майви начала разговор с таким видом, словно желала облагодетельствовать молодого колдуна до конца жизни. «Господин невменяемый, у меня к вам небольшое, но очень важное личное задание. Ваше Величество, готов выполнить все, что в моих силах». Последовал твердый, но весьма многозначительный ответ. Дрогнувшая бровь ясно дала понять, что королева сразу уловила подтекст, поэтому на протяжении всего разговора она оставалась холодной и бесстрастной. «Для начала хочу обратить ваше внимание, что предстоящее задание является важным и касается самой большой тайны нашего королевства. Об этой тайне знают лишь несколько человек во всем мире, и разглашение карается смертной казнью». Подобное заявление с явной угрозой в будущем весьма обеспокоило Кремона. Одно дело выполнять тяжелое, неразрешимое и тоже секретное задание по поиску утерянного пути, а другое дело отягощать себя новыми, пусть даже потрясающе интересными секретами. Молодой колдун хотел было возразить против такого непосильного доверия, но обжегся о ледяной взгляд королевы и благоразумно промолчал. Видимо, все уже решено без него и споры ничего не изменит, лишь усугубят положение. Ничего не оставалось, как самым внимательным образом выслушать королеву до конца. Так вот, дело касается источника жизни, власть над которым имеют лишь правительницы Спегота. Услышав это, Кремонт даже не попытался скрыть заинтересованность на своем лице. Еще бы, самая главная тайна этого неприступного королевства. Чего только не говорили об источнике, каких только легенд и сказок не сочиняли, но суть была действительно грандиозной. Под воздействием воды из этого источника заживали любые раны и даже отрастали оторванные конечности. Правда, кропить водой должна лично правящая королева или первая наследница, иначе никаких лечебных свойств не проявлялось. К тому же надо было и спросить у источника разрешения и выбрать для этого определенный день и время. В общем, условностей существовало много, но чудо исцеления доказывалось тысячами случаев. Естественно, что каждый Эльмитолан с радостью согласился бы на очень многое, лишь бы перед ним хоть на мгновение приоткрылась завеса великой тайны. А тут всего лишь требуется никому о ней не рассказывать. Невменяемый в нетерпении даже подался вперед, боясь пропустить хоть одно слово из объяснений. Общеизвестно, что источник жизни расположен в двух больших каменных чашах, сообщающихся между собой. В первой чаше источник бьет струей вверх, а во второй исчезает неизвестно где. Куда пропадает живительная влага, никто не ведает, но зато об этом знаем мы. С помощью второго умения, присущего только нашему королевскому роду, мы раздвигаем волны озера до самого дна или превращаем толщу воды в ледянистую взвесь. И нам известно, в каком месте на дне озера находит свое продолжение источник жизни. Скорее всего, именно поэтому мы имеем неограниченную власть над самим озером. Кремон уже и дышать перестал, не замечая снисходительный и довольный взгляд, которым его ощупывала сидящая в уголке наследная принцесса. Да и заметив его, отмахнулся бы не задумываясь, ведь не каждый день удается соприкоснуться с великой тайной. А если таких тайн вообще целых две, тут не до личных симпатий или антипатий. Однако воды источника некоторые свои свойства проявляют лишь после выхода из донных трещин под озером. Поэтому очень редко, и только когда этого требуют интересы государства, мы отправляемся туда за водой, предварительно раздвинув толщу озерных вод. Невменяемый не выдержал и бесцеремонно перебил рассказчицу. До самой поверхности, конечно, потому что создание подводных тоннелей полностью обессиливает наш организм, а корабли вниз не падают, определенная сила отталкивания удерживает их от приближения к пропасти. К тому же возле того участка берега издавна категорически запрещено любое судоходство и рыбная ловля. Королева сделала паузу, ожидая новых вопросов, но, увидев лишь частое нетерпеливое кивание, продолжила. «Одна из нас раздвигает волны, а вторая идет к источнику за водой. Ваше задание заключается в охране наследной принцессы при хождении по дну озера. Уверена, вы справитесь с этим лучше всех. Обязательно, не сомневайтесь». Кремон еле сдержался, чтобы не вскочить на ноги. «Но разве больше некому, кроме меня, так сложилось, что два человека, которые выполняли эту функцию раньше, сейчас в отъезде, а доставленные мне для оживления экземпляры плодов не должны перейти черту окончательного омертвения. Понятно, значит, на дне можно восстановить засохшие растения? Правильно, вы сразу ухватили саму суть, с деталями вас познакомит моя дочь. С этого момента вы поступаете в ее распоряжение и выходите к объекту немедленно». Принцесса встала и горделиво последовала к выходу. Теперь стало отчетливо видно, что наследница престола одета в боевой костюм горных егерей без знаков воинского различия. Но сшит он был явно с учетом особенностей ее прелестной фигурки, чтобы подчеркнуть пикантные выпуклости и таинственные углубления. В таком костюме было одновременно удобно и воевать, и соблазнять. Молодому колдуну ничего не оставалось, как, кланяясь королеве, попятиться следом за Элизой к двери. Догнав ее в коридоре, он забросал первую наследницу вопросами. А почему Брик Лазан этим не занялся? У него другие обязанности и гораздо меньше умений. Ну а другие аздежоны, те же причины. А во, значит, те двое, что сопровождали вас всегда, очень сильные и разносторонне развитые эльмитоланы. Еще бы, да они самые лучшие в нашем королевстве. Нельзя ли меня с ними познакомить? Принцесса оглянулась через плечо. Зачем? Вдруг они смогут оказать нам помощь в походе под Каррангарами? Нет, они уже категорически отказались от этого сомнительного мероприятия. И, словно предвидя очередные вопросы, Элиза язвительно добавила. Да и возраст им не позволяет совершать далекие путешествия. А с вами они тоже решили не общаться, не доверяют. предпочитают наблюдать со стороны. Жаль, озадаченно протянул вслух Кремон, а про себя сразу решил, что принцесса явно что-то выдумала, или старичков-колдунов, или мнимую опасность на дне озера. Если первое, то чуть позже правда обязательно выяснится. Если второе, то предстоящая прогулка окажется спокойной и познавательной. Поэтому он расслабился и приготовился смотреть и слушать, боясь пропустить самое интересное. Вначале они зашли в личные покои принцессы. Правда, только в прихожую, где на большом столе стояли две заранее приготовленные закрытые плетеные корзинки. В одной из них находились пустые фляги из рыбьих пузырей, легкие, прочные и фактически прозрачные из-за отменной выделки. Во второй корзинке лежали слегка сморщенные, полузасохшие плоды, которые Кремон сразу же узнал благодаря своим уникальным многосторонним знаниям. Поэтому он не удержался от восклицания, когда принцесса приоткрыла крышку корзинки, как бы проверяя, все ли на месте. «Так ведь это плоды поднебесного сада. Тебе довелось их пробовать?» – удивилась принцесса. «Шутишь? Мне и видеть-то их вживую не доводилось. Только на картинках и на страницах учебников. Говорят, они не по карману даже большинству королей. К сожалению, Элиза непроизвольно сглотнула слюну. Хотя мне довелось их пробовать. Именно поэтому мама и решила лишить поднебесный сад монополии и создать свой собственный. Для этого мы и идем оживлять плоды. Получится, наш доверенный купец специально отбирал плоды самые сочные и свежие, то есть не совсем высохшие, так что должно получиться их прорастить. А как вы будете ухаживать за деревьями? Ведь минсаланийцы так охраняют свой сад, что никто во всем мире до сих пор не знает, как эти деревья выглядят и что с ними надо делать. Почему же? Ходят слухи, что они представляют собой огромные нагромождения острых шпилей стволов и торчащих во все стороны двухметровых деревянных идол. Когда вырастут, мы в этом убедимся или опровергнем. Кошмар любого садовода. Но говорят, удовольствие от поедания этих плодов того стоит. Расскажи хоть в двух словах о своих ощущениях после употребления плода. Они уже вышли из комнаты и теперь петляли по длинным коридорам, направляясь в дальние, левое крыло королевского замка. Кремон нес корзинки, а Элиза с мечтательным выражением лица описывала свои ощущения. Изначально рекомендуется употреблять плоды за несколько часов перед сном. И есть их надо на голодный желудок, лучше очищенный с помощью специальных процедур. После того, как плод съедается, часа два идет плавное увеличение работоспособности. Потом в голове наступает резкое просветление. Все проблемы и задачи решаются легко и быстро, причем оригинальными способами, до которых в обычном состоянии ни за что не додумаешься. Но самое главное, это ночной сон. В нем ты совершаешь путешествие в сказочный лес с такими огромными и высокими деревьями, что небо практически не видно. Но тени нет, кругом светло и ясно, как в разгар дня. Затем на полянку вылетают тысячи маленьких созданий с прозрачными крылышками и начинают водить в воздухе хороводы над сказочными цветами. В этот момент можно выбрать любое создание, мысленно устремиться к нему и на несколько часов стать им самим. Участвовать в хороводе, летать, упиваться новыми ощущениями и даже заниматься любовью с себе подобными. Непередаваемые ощущения и воспоминания. И что, всем всегда снится только лишь этот лес и полянка. Оборвал повисшую было паузу невменяемый. Элиза задумалась, затем беззаботно махнула ручкой. Само собой, сон для всех одинаков. Хотя бабушка пару раз пыталась вылететь из леса, и ей это удалось, понятия не имею. Да и какая разница, и зачем лишать себя такого редчайшего удовольствия, лишать себя занятий любовью с эфемерными созданиями, ехидно уточнил Кремон, но принцесса не обратила внимания на очевидную колкость, а может, просто сделала вид, что не обратила, и это тоже, но самое главное, это ощущение полета, вернее, само умение летать, порхать и упиваться свободой в воздушном пространстве. Вы, эльмитоланы, и так можете левитировать, поэтому вам не понять чувства простых людей, которые лишены подобного удовольствия. Так уж и простых, хмыкнул невменяемый. Ваш королевский род обладает такими силами, которые не подвластны и группе колдунов. Да ну, только и можем, что волны раздвигать, вырвалось у Элизы, и тут же, словно спохватившись, она добавила, и источником управлять, а во всем остальном обычные простые люди. Кремон запомнил эту странную оговорку. Один из длинных коридоров закончился большой металлической дверью, возле которой стояло два гвардейца из личной охраны королевы Спегота. Честь принцессе они отдали браво, не проронив и звука, но с таким откровенным удивлением посмотрели на входящего в открытую дверь невменяемого, словно увидели привидение. А когда тот проследил за их взглядами, которые метались от корзинок к пустым рукам ее высочества, то сразу понял. Принцесса всегда несла корзинки сама и, скорее всего, проходила в эту дверь в одиночестве. Но эту странность тоже можно будет обдумать позже. Пока же Кремон приметил, что дверь открывается и закрывается сама, без каких-либо внешних усилий, словно Элиза управляла ею мысленно. Вот тебе и очередное скрытое умение самого простого человека. Хотя, возможно, здесь присутствует охранная магия, пропускающая через порог только определенных людей. Такие щиты хоть и были немыслимо сложны в изготовлении и дорогостоящи, но кто из сильных мира сего станет экономить на охране своих тайн? Еще один небольшой коридорчик, поворот, и Кремон оказался в странно знакомом помещении. Где-то он уже видел подобное, и сразу яркой молнией блеснули воспоминания. Очень похожее место находилось в подземельях замка Хлеби, избавляющего Вагване. И точно так же, как там, в темный зев тоннеля уводили две тускло поблескивающие полоски стали, а в центре между ними стояло устройство в виде тележки. Только вот это устройство было намного меньше, и в нем имелось лишь одно место, что натолкнуло Кремона на мысль: вряд ли сюда ходит парами. Принцесса ловко уселась на удобное сиденье со спинкой, взяла из рук своего сопровождающего корзинки и поставила на пол у ног. Потом оживила магический светильник Трева, висящий чуть впереди, на наклонной рейке, словно наживка на удочке, и повелительно указала на подножку. «Становись сюда, руками держись за спинку и вот за этот поручень предо мной». Устраиваясь в неудобной позе, колдун засомневался в своем предыдущем рассуждении. По всему выходило, что охрана принцессы могла сопровождать ее и таким образом, хотя и слегка неудобным. Их головы почти соприкасались, и порой ароматные волосы щекотали молодого колдуна по лицу. Но на это он обратил внимание уже позже, во время движения, а сейчас не сдержал удивления. Кто же будет двигать тележку? Он ведь прекрасно помнил, как они с Давидом сонным с азартом работали рычагами, чтобы разогнать подобное устройство. «Разве тебе приходилось ездить на таких каретах?» — удивилась в свою очередь принцесса. «Имел счастье передвигать такое чудо своей мускульной силой. Ну, надеюсь, что толкать карету не придется», — усмехнулась Элиза и слегка качнула торчащий перед корзинками стержень. Под сиденьем что-то еле слышно завибрировало, и устройство плавно тронулось вперед. Еще небольшое движение стержня, и скорость движения тележки возросла до скорости спокойно бегущего человека. По темнеющему пазу у основания стержня невменяемый догадался, что скорость можно увеличить троекратно, однако, судя по всему, такие гонки были здесь запрещены или магический движитель не имел такой силы. В этот момент принцесса откинулась спиной на его руку и повернула голову, обжигая своим горячим дыханием и в упор уставившись на сопровождающего. В полумраке глаза ее казались огромными. Сразу стало понятно, что тихую езду она выбрала намеренно. Молодой колдун слегка запаниковал. «Кажется, она начинает подбирать ко мне ключик. Весело и ведь не спрыгнешь». Действительно, своды тоннеля нависали над его головой, заставляя пригибаться к тележке. Создавалось впечатление, что именно Кремон желает близости с принцессой. Та облизнула губки, едва не задев языком щеку своего временного телохранителя, и спросила: «Брик Лазан тебе уже объяснил?» «Чего он мне только не объяснял», — осторожно протянул колдун. «А конкретнее, по поводу моего обязательного присутствия в отряде». Кремон не сдержал возмущенного выдоха. «И речи быть не может», — категорически заявил он. «Только командир имеет право решать такие вопросы». «Значит, ты считаешь себя хорошим командиром?» «Надеюсь. Почему же сам не поймешь главную причину моего присутствия в отряде?» «Ох, ваше высочество!» Невменяемый начал закипать. «А государством кто управлять будет? Неужели так охота по всяким подземельям ползать, коленки и локти обдирать, да здоровьем рисковать?» Вот наконец-то догадался о здоровье вспомнить. «Брик должен был тебе рассказать, что если с кем что случается, так я сразу все раны залечиваю водой из источника. Неужели сам не догадался, что без меня ты половину отряда угробишь, если не все там сгинете? Зачем ты пророчишь нам неприятности?» — возмутился Кремон. «Нет, чтобы помочь по возможности. Так я и хочу, но не личным присутствием. Могла бы просто дать нам несколько фляг с целебной водой. Сколько можно повторять? Не действует вода без нашего с мамой присутствия», — напомнила Элиза, повышая голос. «Вот и неправда», — тихо, но многозначительно ответил Кремон. Я знаю, что для нашего монарха вы можете передать с посланником флягу от любых хворей. Можем. Но ты бы знал, сколько над этой флягой нам нужно обрядов провести и личной силы потратить. И то не в любое время года это удается сделать. Слишком много у источника всяких условностей. Ну нет так нет, с нами пойдут лучшие эльмитоланы. Барон Туличи тот обещается. Обойдемся без вашей целебной воды. Элиза, прекрасно осведомленная обо всех загадках организма своего собеседника, ядовито возразила. Твой доктор только тебя изучает. К тому же под каррангарами его мастерство может не сработать по разным причинам. Например, для этого не всегда хватает времени. А для меня это дело пустяковое, ведь сила источника всегда при мне. Спорный вопрос, не сдавался Кремон, хотя такая очевидная помощь действительно могла пригодиться отряду. Как ни крути, но в подобных походах несчастных случаев хоть отбавляй, да и смертельный исход не исключается. Надо обязательно иметь в отряде такого человека с целебной водой, но... Молодой колдун с большей радостью предпочел бы видеть в составе своего отряда саму королеву, чем ее дочь, хотя она и весьма не дурна собой, подумал он вдруг, да и запах от нее исходит такой приятный, волнующий и манящий. Тележка проскочила последний зигзаг и по рукотворному карнизу въехала из тоннеля прямо в узкую вертикальную расщелину. На дне расщелины чернела, словно зеркало, неподвижная вода. Воздух был влажный и затхлый, не вполне пригодный для дыхания. Вентиляция здесь явно отсутствовала. Ловко спрыгнув на ровный, выступающий над водой участок скалы, принцесса скомандовала: «Бери корзинки», а сама подошла к сплошной стене и произнесла в небольшое углубление: «Мама, мы уже на месте. Как вам удалось провести магическую связь через огромную толщу скальных пород?» Озадаченно спросил невменяемый. Элиза напустила на себя такой многозначительный и таинственный вид, что сразу стало понятно, ничего она не скажет, да и вряд ли девушка разбиралась в тонкостях устройства, доставшегося им в наследство от древних. Скорее всего, правительницы Спегота просто пользуются им из поколения в поколение и держат в глубокой тайне именно свое незнание. Но указывать на это не хотелось, и колдун, не дожидаясь расплывчатого ответа, принялся озираться по сторонам, подвесив над своей головой сияющий сгусток яркого света. В следующее мгновение зеркало воды дрогнуло и пошло рябью, а затем жидкость стала быстро опадать вниз, словно проваливаясь в уходящую к дальней стене гигантскую воронку. Еще через минуту из открывшегося в дне расщелины прохода потянуло свежим, приятным ветерком, который хоть и нес с собой запах водорослей и рыбы, но не шел ни в какое сравнение с прежней затхлой атмосферой подземелья. На правах властительницы принцесса не стала пропускать своего охранника вперед, а сама быстро и изящно начала спускаться по мокрым и слегка осклизлым от донных отложений ступеням. Судя по всему, этим проходом пользовались весьма часто, поскольку водоросли и мелкие ракушки не успевали обильно усеять подводные участки. Короткий тоннель, уходящий под углом вниз, закончился, и парочка вышла на открытое, ярко освещенное занвалем место. Их глазам предстало удивительное зрелище. Наклонный участок дна окружали две прозрачные голубые стены. Причем вода в них не оставалась неподвижной, а словно под большим напором поднималась снизу вверх, вскипая на поверхности шипящими бурунами и захватывая с собой мелкую рыбешку и нитки водорослей. Обе стены уходили вдаль и там упирались в темнеющую массу подводной горы, которую раньше над поверхностью почти не было видно. И если вместе выхода на дно озера стены поднимались вокруг всего на 5-6 метров, то на глубине, возле самой скалы, бурлящая вода за невидимой преградой уносилась вверх не меньше, чем метров на 30. «Ух ты!» — не сдержал восторга невменяемый. «Красотища какая! А потрогать стенку можно?» «Нельзя», — строго ответила Элиза. «Изнутри стена ударяет молнией. Ага, а снаружи тогда как? Ныряльщики практически не могут приблизиться из-за сильного, бурного подъема воды. Интересно, интересно». Молодой колдун торопливо задействовал по очереди все свои магические знания, пытаясь особым зрением рассмотреть и разгадать таинственную преграду. Однако единственное, что он смог уловить, слабое сходство с гениальной, а в настоящее время невероятно засекреченной структурой отката, которую Хлеби Избавляющий создал для защиты от страшных выстрелов из Литанры. Недовольный призывный возглас заставил Кремона прекратить свои исследования и поспешить за наследницей престола. Идти по дну было не так просто из-за нагромождения валунов, торчащих выступов расколотых скал, массы крупных водорослей, а местами путь перегораживали полусгнившие кили кораблей. Последняя деталь весьма удивила Кремона. Разве нельзя расчистить дорогу от этих обломков, да и валуны неплохо бы раскатать по сторонам? Внимательно глядя себе под ноги, чтобы не поскользнуться, принцесса язвительно хмыкнула. «Склерозом страдаешь, матушка ясно ведь сказала, за разглашение этой тайны – смертная казнь, да и зачем устраивать под водой очевидный указатель прямо к источнику в виде ровного дна?» Ее сообразительный сопровождающий моментально сделал вывод. «Получается, драгоценную воду можно набрать и в тот момент, когда она смешивается с озерной». Остановившись на мгновение, принцесса обернулась и внимательно посмотрела ему в глаза. «На такую глубину не поныряешь», — объяснила она, отворачиваясь и продолжая путь. «Да и вода, смешиваясь, теряет свои силы. Кроме одного случая, да и то пока до конца не исследованного». «Какого же?» «Такая дотошность Лизе не понравилась. К твоему сегодняшнему заданию это отношение не имеет», — резко сказала она. «Но я ведь должен охранять твое высочество от всех напастей», — напомнил колдун. «Любое незнание — лишний риск для твоего здоровья. Значит, ты готов заботиться о моей безопасности и следить за моим здоровьем?» «Готов», — необдуманно брякнул невменяемый, и принцесса тут же этим воспользовалась. «Спасибо, я верила, что ты зачислишь меня в отряд». Она обворожительно рассмеялась, увидев явное недоумение на лице молодого колдуна, и пояснила. «Во-первых, тогда я перестану нервничать и переживать, что успокоит мое душевное состояние. Во-вторых, я буду находиться под твоей защитой, а не ходить под каррангарами с отдельно созданным мной альтернативным отрядом. Матушку я уже уговорила, и она мне разрешила выбирать людей по своему усмотрению. Но теперь я полностью поступаю в твое распоряжение и даю отбой своему отряду». Кремон не ожидал такого подвоха от совершенно невинного разговора и теперь лихорадочно пытался найти выход из создавшегося положения, чувствуя себя загнанным в угол. «Конечно, я обещал заботиться о твоем здоровье, но...» «Никаких но». Элиза игриво топнула сапожком, при этом чуть не поскользнувшись на ветке водорослей. «Хорошо», невменяемый успел подхватить ее под локоток, удержав от падения, за что тут же получил похвалу. «Молодец, будешь продолжать в том же духе, получишь необычайно щедрое вознаграждение. А оно мне надо, я ведь и так богат, между прочим. Постеснялся бы рассказывать о своем нищенстве, а вот и нет». Но упрямая Элиза не стала его слушать, воскликнув. «Пришли, давай корзинки». Прямо перед ними в углублении била вверх тугая струя воды. Покрутившись волчком в обширном, явно рукотворном бассейне в скале, вода стремительным потоком переливалась через край и широким говорливым ручьем исчезала возле подножия нависшей совсем недалеко скалы. Принцесса, не мешкая, погрузила корзину с фруктами в воду у самого края углубления, а затем встала на колени и сноровисто принялась наполнять целебной водой фляги из другой корзины, проигнорировав предложенную Кремоном помощь. Тому ничего не оставалось, как расспрашивать дальше. «Значит, это и есть тот самый знаменитый источник?» «Нет, источник наверху, в дворцовом парке, а сюда стекают его мертвые воды, как мы их иногда называем. И эти воды могут оживлять засохшие или увядшие растения и плоды, возвращать силу семенам и корнеплодам. Зачем же фляги? Если растение начнет расти, то в первые недели рекомендуется поливать его этой же водой». «Логично. Ну а место для будущего сада вы уже определили? Ведь как только молва об этом пройдет по другим государствам, вас непременно попытаются ограбить». «Само собой, мы об этом уже подумали. Матушка выделила внутренний двор в центре замка, сам потом увидишь. Кроме того, мы решили продать несколько саженцев или свежих плодов вашему королю, да и в некоторые другие государства. Тогда ажиотаж наверняка сойдет на нет». «Правильное решение», — кивнул невменяемый, с трудом отрывая свой взгляд от соблазнительной фигурки принцессы, занятой делом в такой пикантной позе, и заставляя себя внимательно осмотреться по сторонам. Его взгляд уперся в чернеющий зев громадного тоннеля у подножия скалы, быстро подсыхающий под занвалем. «О, а это что такое?» Элиза покосилась на тоннель и неохотно объяснила. «Там находится логово невидимого сторожа. Он живет там испокон веков, и заходить в логово запрещено». «Странно, а почему запрещено?» Кремон явно загорелся какой-то идеей. «Разве ты не видишь однозначного сходства? Тоннель лишь чуть меньше по размеру, чем утерянный путь, который мы ищем. Неужели это непонятно? А вдруг отсюда есть выход прямо в него? Давай исследуем». Принцесса как раз встала с колен, наполнив последнюю флягу. Ирьяна возразила: «И думать о таком не смей. Там погибло огромное количество народу, пожелавшего исследовать тоннель под водой или на суше. Ни один человек из посланных туда отрядов не вернулся. Ни один. Мало того, в древности там погибла одна из наследниц, а немного позже после этой трагедии сгинула еще одна первая наследница в сопровождении сильного отряда, сплошь состоящего из могущественных эльмитоланов. Никто из них никогда не вышел оттуда. Там смерть. Надо же, какая категоричность. Засмеялся Кремон. Мало ли чего боялись в старину. Время на месте не стоит, и уже открыто много разных тайн мироздания. Хочешь сказать, что ты сильнее целого отряда своих коллег? Саркастически фыркнула Элиза. Конечно, не сильнее, но гораздо образованней. Если бы у них были мои учителя, да еще мой опыт. Ну хватит хвастаться. Резко прервала его наследница. Взглянула на плоды, которые теперь выглядели так, словно их только что сорвали. Она удовлетворенно кивнула и вручила обе корзинки своему сопровождающему. «Возвращаемся». Но молодой колдун не двинулся с места, только добавил в голос просительные нотки. «Постой, ну хоть в двух словах расскажи, что видели подводные исследователи. Трудно тебе, что ли?» «Не трудно», — буркнула Элиза и, вздохнув, продолжила. «Наши аздежоны подводных амфибий здесь ныряли и посменно дежурили в специально созданном для этого колоколе. Как видишь, они тоже люди весьма образованные. Пользовались одним из самых современных методов. Так вот, они заметили, что в тоннеле всегда мерцает какой-то свет, привлекающий разнообразную рыбу, которая вечно крутится возле мертвой воды. Рыба стремится на это свечение, особенно ночью, и заходит большими косяками. Когда в тоннеле набирается определенное количество рыбы, свет кто-то заслоняет, и на несколько часов там становится полностью темно. Затем мерцающее освещение появляется опять, и невидимый сторож снова поджидает доверчивые косяки. Ни одной рыбке не удалось оттуда вернуться. Как, кстати, и всем ныряльщикам, решившим рискнуть. Реакция Кремона на этот рассказ была самой неожиданной. Он решительно зашагал к тоннелю с корзинками в руках. Наследная принцесса в растерянности замерла, но тут же бросилась вдогонку, причитая на ходу. «Нельзя туда, маменька нам головы поотрывает. Не смей, остановись немедленно, я приказываю». Но невменяемый полностью игнорировал эти выкрики и остановился только у самого начала тоннеля. Он зажег еще пару светляков у себя над головой и принялся внимательно изучать свод. «Ну и что здесь страшного?» – бормотал он. «Камень как камень. Правда, не совсем похоже на утерянный путь, дуросовых плит не видно. Однако сходство есть. Интересно, а что там дальше?» «Стой!» – Элиза грудью встала у него на пути. «Ты не понял моих приказов, ваше высочество». Молодой колдун напустил на себя простецкий вид. «Вы уж определитесь, пожалуйста. Или вы мною командуете и идете со своим отрядом другим маршрутом под Каррангарами, или сразу признаете мое право распоряжаться. В пути у нас не будет времени для выяснения этого вопроса. Но при чем здесь это?» Замялась принцесса, и Кремон сразу уловил ее колебания. Мягко, но решительно он отстранил девушку в сторону и продолжил движение вперед со словами. «И ничего тут страшного». Наследница сделала последнюю попытку остановить строптивого колдуна. «Но туда нельзя, понимаешь, нельзя». «Может, кому и нельзя», — самонадеянно отозвался Кремон, оглядывая свод и браво перешагивая через кучи водорослей. «А я не желаю упускать такую возможность. А что, если утерянный путь опустился именно на глубину? Что, если сейчас нам может открыться вся тайна, а мы так и будем сидеть среди пыльных книжек?» «Ни за что». Заметив, что принцесса рванулась за ним, он великодушно предложил: «Элиза, оставайся на выходе, а лучше вообще вне тоннеля, а то вдруг он захлопнется, словно гигантский рот». У первой наследницы взыграло уязвленное самолюбие, и она воскликнула: «Ладно, раз уж идти, то вместе». Окинув довольным взглядом пристроившуюся рядом девушку, невменяемый вновь сосредоточился на осмотре. Почти сразу стало понятно, почему вода здесь светится. В каждой щелочке, на каждой неровности было прилеплено множество ракушек, которые накапливали остатки разлагающейся плоти, и их прозрачные оболочки излучали мерцающий фосфоресцирующий свет, создавая удивительное и неповторимое зрелище. «Очень-очень красиво», — высказался Кремон, ускоряя шаг и одновременно сожалея, что не догадался оставить корзинки возле родника. «Но запах здесь просто омерзительный». Элиза потешно наморщила носик. «Значит, эти ракушки дополнительно питаются какой-то гадостью. Как ты думаешь?» «Уверена, ведь подобных им нет в озере. Получается, этот ваш сторож их подкармливает чем-то особым». Принцесса старалась бодриться, но при упоминании о неизвестном владельце логова сжалась от страха и пробормотала: «Не вспоминай, а то услышит». Словно в подтверждение ее слов где-то далеко позади послышался непонятный шум и скрежет, а воздух вокруг словно всколыхнулся. Молодой колдун приостановился. «Воды не зальют проход, пока я не сообщу маме о нашем выходе. Вода и держащие ее стены останутся нерушимы». Теперь принцесса уже открыто дрожала от ужаса, но, видя, что ее сопровождающий остается невозмутимым, попыталась прижаться к нему. «Прекрасно, но все равно поспешим». Вот только спешить больше было некуда. Прямо перед ними тоннель заканчивался округлым углублением, причем явно природного происхождения. То есть ни о каком утерянном пути или хотя бы продолжении этого прохода не могло быть и речи. Полный тупик. «Что ж, зато все проверили и можем возвращаться со спокойной совестью», — озвучил очевидное Кремон, развернулся на каблуках и зашагал обратно, чувствуя, как затихшая наследница цепко держится за его локоть. «Будет что напомнить при случае», — самодовольно усмехнулся он про себя, — «а то вся из себя такая горделивая, смелая и отважная, в поход рвется». Ха! Тоннель был длиной метров 800. Когда они прошли примерно половину пути, Элиза опомнилась, воспряла духом и решила, что не с руки венценосной особи плестись сзади. Она обогнала колдуна и зашагала впереди, каждое мгновение ожидая увидеть светлое пятно выхода из тоннеля. Неожиданно ее остановило тревожное восклицание: «Назад, вернись». Волна паники вновь накрыла первую наследницу, и она метнулась назад, за спину остановившегося Кремона. «Смотри, через 50 метров светящихся ракушек уже не видно», — сказал он, внимательно вглядываясь в своды тоннеля. «Их что-то закрывает и медленно движется в нашу сторону». Действительно, внутреннее освещение тоннеля постепенно гасло, словно стены заволакивало что-то невидимое. «Сторож!» — сдавленно выдохнула принцесса и затряслась от ужаса. Однако молодой колдун казался совершенно спокойным. Он создал огромный светящийся шар и послал его перед собой со словами: «Ну что ж, полюбуемся сейчас на вашего сторожа». То, что они увидели, не могло быть плодом даже больного воображения. Заняв весь проем тоннеля, на них надвигалась чудовищная раскрытая пасть. Огромные губы терлись о камень свода и пола, подрагивая на каждой неровности. За губами шло нечто в виде сужающейся глотки, по контуру которой вращались скользкие, кровоточащие валики не то языков, не то огромных присосок. Все эти наросты располагались в несколько рядов на всем пространстве между губами, сочились кровавой кашицей и источали такую жуткую вонь, что невменяемый не потерял сознание только потому, что успел прикрыться щитом, фильтрующим самые тяжелые дымы и запахи. Судя по вцепившимся ему в спину пальцам и еле слышному попискиванию, Элиза Гоже оставалась на ногах, но не могла вымолвить ни слова. Пока они пытались отдышаться, невиданное чудовище придвинулось еще на пару метров, что плачевно закончилось для большого шара освещения. Откуда-то из губ взметнулись два усика, хищно схватили мерцающее сияние и протолкнули его между вращающимися жерновами языков. Шар погас моментально, не раздалось ни треска, ни шипения. «Ха-ха!» — Кремон попытался изобразить беспечный смех, но это получилось у него с трудом. «Наша улиточка проголодалась и хочет кушать. Хорошо, сейчас мы тебя покормим». Он быстро отступил метров на 10, закрывая спиной принцессу, сконцентрировался и нанес мощнейший огненный удар прямо в сочащиеся вонючей сукровицей переплетения. Шар еще не достиг своей цели, а в другое место уже летела синяя парализующая молния. Почти одновременно прошелестела ледяная стрела, способная моментально замораживать все живое до смерти. Каково же было удивление невменяемого, когда все его огромные по силе удары просто растворились в пространстве. Помотав ошарашенно головой, он в панике воскликнул: «Заливной щит!» Затем торопливо забормотал, не столько для принцессы, сколько чтобы самому собраться и сконцентрироваться: «Невероятно! Заливной щит! Он отражает атакующую магию. Второй раз в жизни мне доводится видеть такое чудо. Гандара тоже его имела и тоже отражала все наши магические удары, да еще и сама выпивала нашу магию. Но ведь Гандара была во много раз больше. Не может же этот сторож быть таким же длинным?»